председатель. «Отец мой, ради Бога, оставь меня!» Священник. «Спаси тебя, Господь! Прости, мой сын!» Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость. 1830 год. Написано осенью 1830 года в Болдине. Впервые напечатано в альманахе Альциона в 1832 году. Пушкин изображает в пире во время чумы, как и в остальных маленьких трагедиях, человеческую душу в ее крайнем напряжении. Здесь причиной этого напряжения является неминуемая гибель от чумы, ожидающая человека, страх смерти. В пьесе показаны три пути преодоления этого страха смерти. Первый – религиозный путь, воплощен в образе священника, явившегося на безбожный пир, чтобы уговорить пирующих разойтись по домам. Второй путь избрали пирующие. Они стараются забыться в вине, в любви, в веселых шутках, заглушить в себе страх, вовсе отвлечься от мысли о смерти. По третьему пути идет председатель пира Вальсингам. Его чувства полностью выражены в пропетой им песне, сочиненной целиком самим Пушкиным. Он не хочет отворачиваться от опасности. Он смотрит ей прямо в глаза и побеждает страх перед гибелью силою человеческого духа. Он создает гимн в честь чумы, потому что чума и связанное с ней сознание неотвратимости смерти дает возможность смелому человеку измерить глубину своего духа, показать свою несокрушимую человеческую силу. В этой борьбе со смертельной опасностью, в бою, на краю бездны, в разъяренном океане и так далее, он испытывает упоение. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит, неизъяснимо наслаждение, бессмертие может быть залог». Противопоставляя угрозе гибели свою несокрушимую смелость, отсутствие страха и смущения, человек испытывает эти неизъяснимые наслаждения.